Глава первая. Душа первая, непрекаянная. Слабый, ленивый, заплывший жиром поросенок. Вдох. Никчемный, неудачник, позор королевства. Вдох. Черепаха. Худший воспитанник. Стыд. Касание. Я срываю с себя очки и шапочку и обеими руками упираюсь в бортик. Выравниваю дыхание. Мой тренер орет так, будто я только что слил Олимпиаду, а он по моей вине потерял несколько тысяч фунтов. Бруно Крей. 65 вонючих секунд. Орет Сэм, подлетая к краю и тыча в мою физиономию секундомером, чтобы я почувствовал себя несчастным щенком, чьи зубы по роковому стечению обстоятельств зацепились за пару ботинок. «Это худший 100 ярдов кролем, который только видели мои глаза! Пошел вон из бассейна!» Я покорно подтягиваюсь и выползаю на сушу. В другой день я охотно потолковал бы с Сэмом насчет его системы мотивации спортсменов, но сегодня во мне еще булькают остатки односолодового. Об их наличии тренеру лучше не знать. Сейчас он до того взвинчен, что одно мое слово рискует вылиться мочой в баночку для регулярных анализов в кабинете медсестры. Я знаю. Мои ступни 43-го размера уже давно встали на траволатор, который медленно, но верно увозит меня от золотой медали. Вот уже 3 года я качусь по нему и знаю, что вторым Майклом Фелпсом не стану. Но пока тренер продолжает драть себе глотку, пытаясь вывести меня на чемпионат Европы, я буду плавать. Плавать и знать, что тонут даже пловцы. Я лениво бреду от тренировочного центра к мотоциклу, который отдал мне Дерек, внезапно решивший остепениться, и знать не знаю, куда на нем поеду. Теплый ветер слабо шевелит мокрые пряди на моей голове, а глаза так и тянет вынуть из орбит и протереть после очередной порции хлорки. Мне сегодня сон приснился, будто я рога на башке оленя, который полез в драку со своим соплеменником. У того рога были покрепче, и я так сильно в них запутался, что едва не отсоединился от своего владельца. Черт! Забыл записать этот сон в алфавитный телефонный справочник, который использую вместо блокнота. Боясь не донести эти воспоминания до дома, забиваю заметку в телефон. Среда на календаре. Значит, Лотти, Декс и Дерек на работе до ночи. Вейлон ковыряется в своей мастерской, а Рен в очередном пациенте. Бекки укатила в неизвестном направлении, а у меня отсутствует даже известное. Смотрю направо, налево, в землю и в небо. Чувствую себя псом, которого хозяин вывез за пределы города, вытолкнул из машины и скрылся, не оставив ни единого знакомого запаха, по которому можно было вернуться домой. Ну, с другой стороны, домой мне не так уж и надо. А вот у Альфреда в районе Сохо по средам скидки на алкоголь для женских компаний. А у меня, соответственно, место у барной стойки с наилучшим обзором. Воодушевленно потираю ладони, седлаю Харлей и срываюсь с места. Ее зовут Изабель. Белль, как приветливо кричали ей подружки, когда она только ворвалась в клокочущий от тестостерона и эндорфинов жардин. Она такая красивая, что моя челюсть буквально ударяется о барную стойку. Вылитая Кира Найтли. Но только черты лица более мягкие, а волосы такие густые и блестящие, что я нервно сглатываю, преодолевая желание понюхать их. Она пританцовывает, пока движется между столиками и баром, и во всех ее движениях такая кошачья грация и мягкость, что у меня в висках пульсирует кровь. «Знаю, знаю. Стефан, клянусь твоим самым дорогим портвейном, это она!» Смеется бармен, по-дурацки пародируя мой голос и подливая яблочный сок в стакан для виски. «Что поделать? 100 ярдов за 65 секунд все-таки прошли серпом по моему эго. Пора возвращаться в спортивный режим». «Она выглядит очень доброй. Глаза! Ты видел ее глаза?» «Ты многовато ошибок совершил в слове «грудь»!» Только и может ухмыльнуться Стефан. «Как у олененка!» «Как у модели нижнего белья!» Я пропускаю его слова мимо ушей. «Белль не такая. Я чувствую, если мы сегодня вместе уедем из Жардин на моем Харлее, утром она не сбежит, оставив на салфетке номер с неверными последними цифрами. Их 4 за столиком. Она и 3 ее подружки. Место за барной стойкой рядом со мной свободно, но воображение дорисовывает на нем стройную 18-летнюю блондинку с такими же голубыми глазами, как вода в бассейне. У нее немного покраснели щеки после хлорки, а тонкая рубашка красиво облегает спортивную фигуру. «Бруно, не забывай, бары — места для знакомства с довольно однозначными целями, как для парней, так и для девушек. Ты слишком добрый, чтобы поверить в это, но оцениваете здесь не только вы. Каждая входящая в бар девушка в глубине души надеется на приключения». Элси отпивает клубничный безалкогольный мохито из запотевшего бокала и продолжает. «И в твоих силах стать самым лучшим ее приключением. Угощая понравившуюся девушку из компании, не забывай, она пришла не одна. Выделив только ее, ты автоматически настроишь против себя или вызовешь негласное огорчение у остальных девушек за столиком. Закажи им всем по коктейлю, одинаковому. А когда официант, подающий напитки, укажет на тебя, смотри только на свою ту самую. Но никак на пирожные с заварным кремом, Бруно. Лучше закажи пару пирожных для них. Даже если они сидят на строжайшей диете, ты взлетишь в их глазах. Ведь ты дал понять, что не собираешься их спаивать, а желаешь приятного вечера». «Дорогое же удовольствие выходит. Бубню я в свою воду с лимоном». «Зато оно повышает твои шансы на продолжение отношений. Бруно, ты замечательный, молодой мужчина. Тебе 21 год. У тебя отличное спортивное тело, ясная голова и добрая душа. Но ты веришь только в тело. Поэтому, пока ты продолжаешь охотиться в барах, я считаю своим долгом повысить твои шансы обрести нормальную девушку». Элси разворачивается ко мне и отрывает мое лицо от стакана, держа за подбородок. «Шагни дальше, малыш Бруно. Ты способен не только на рекорды в бассейне и постели. Тебе снятся такие необычные сны, ты мог бы написать настоящий фантастический сценарий или роман. Просто попытайся и шагни. Это не сложнее, чем прыгнуть в воду после стартового свистка». Ее глаза горят, когда она это произносит. Она искренне верит в каждое свое слово. Она верит в меня, верит в то, что олимпийским золотом по кролю моя жизнь не закончится. Она уйдет через год и больше никогда не вернется. А я останусь один у барной стойки и никуда не шагну. Когда официант разгружает поднос с напитками и эклерами у столика Бель, я приподнимаю свой стакан с соком и улыбаюсь максимально скромно. Хотя скромности у меня, как у кота, присевшего намывать свое мужское оборудование посреди двора. Бель смущается и краснеет, когда подружки начинают подталкивать ее в мою сторону. Я соскакиваю с барного стула и под фырканье Стефана шагаю ей навстречу. Ее глаза, карие как шоколад, поблескивают от волнения и апероля. Губы, пухлые и нежно-розовые, расплываются в улыбке, когда я отвешиваю неуверенный комплимент, сбитый с толку ее красотой. Она уезжает со мной из Жардин и крепко обнимает через джинсовку, пока мы несемся по ночному Лондону на верном Харлее, чье кожаное сиденье прокатило на себе уже не один десяток красавиц. Мне легко и хорошо. Я точно знаю, Бель не смутит моя маленькая квартирка в удаленном от центра Стратфорде, которую я снимаю рядом со спортивным комплексом. Мы поднимемся на крышу дома и взглянем на жизнь ночного города. Я возьму телескоп, и мы найдем, куда в него посмотреть. На олимпийские постройки, соседские окна или ночное небо. Я бы посмотрел на небо. Луна сегодня, как большая сырная тарелка. Но мы не поднимаемся на крышу. Едва я включаю свет в прихожей, как Бель хлопает ладошкой по выключателю и запускает ее мне под футболку. Холодные прикосновения играют на контрасте с горячей кожей. Ее аромат сложный и сладкий, как в цветочном магазине за углом, затуманивает мне рассудок. Я хотел показать тебе созвездия. Я в них хорошо разбираюсь. Бормочу я в перерывах между поцелуями и покусыванием нежной кожи у основания шеи Бель. Мы можем увидеть созвездие небесного дракона, а через пару часов стоит попытаться найти созвездие Геракла и... Лучше покажи мне своего Геракла, малыш. Перебивает меня нежный голосок, который сопровождается звуком поехавшей молнии у меня на джинсах. Этот аргумент прокатывается жаждой голого тела по всем моим мышцам и нервным окончаниям, и я решаю отложить поход на крышу до следующей ночи. Загорелое, подтянутое тело Бель, корсет из ребер, которые проступают через кожу, когда она выгибается мне навстречу, маленькая грудь и длинные гибкие ноги сносят крышу, сбивая дыхание и превращая человека в зверя. В остаток ночи мне снится лиса. Нет, не лиса, а ее уменьшенная копия с огромными ушами и злющими черными глазами. Кажется, это феник. Он стоит на задних лапках и кроет меня ругательствами, но желание потискать его уши от этого не слабеет. Я сгребаю зверька в охапку и толкаю себе в куртку. Он раздраженно ерзает и ворчит, но спустя пару минут сдается и успокаивается. А я просыпаюсь. Бель еще спит у меня на плече, а ее волосы, светящиеся на утреннем солнце, рассыпались по подушке. Осторожно, чтобы не разбудить, я тянусь к телефонному справочнику на тумбочке и начинаю записывать свой сон под буквой «Ф». Когда добираюсь до конца, острые зубки кусают меня за ухо, а сонный голосок выдыхает. «Что ты пишешь?» «О!» Воодушевленно улыбаюсь я, демонстрируя ей толстую книжку. Это мои сны. Я постоянно вижу во сне какую-то дичь. Вот и записываю ее сюда, чтобы в будущем использовать для сценария или комиксов. Оу! Врывается у Бэль, когда она принимает из моих рук телефонный справочник. «Очень...» — бормочет она, листая страницы, исписанные моим корявым почерком. «Оригинальное занятие для спортсмена». «Правда?» — широко улыбаюсь я, приподнимаясь на локте. «Я очень рад, что ты не посчитала меня отбитым придурком. У меня нет кофемашины, но...» На первом этаже парни варят лучший американо. Я люблю латте. Принесу латте. И панини с курицей. Ты язык проглотишь, как это вкусно. Послушай, Бруно, как насчет того, чтобы перенести наш завтрак? Мне нужно переодеться перед работой. От Стратфорда ехать почти час, я... «Не вопрос. Я вызову такси. Мы перекусим, и ты все успеешь». Я прыгаю по квартире, поспешно влезая в джинсы и майку. «Бруно!» — вскрикивает Белль, но совсем не так возбужденно, как ночью. «Я спешу. Такси поймаю сама. Спасибо за эту ночь». Она прикрывает свои невероятные глаза и целует меня в краешек губы, легко поймав за затылок. Совсем не так, как ночью. Быстро написав свой номер на вчерашней газете, она подмигивает мне на прощание и скрывается за дверью, даже не завязав шнурки. «Прощай, Белль», — говорю я пустоте. Наш совместный завтрак переносится в никогда. Последние цифры ее номера лживы. Потому как на несколько секунд ее рука зависла над бумагой, я успел это понять. Возвращаюсь в спальню и стаскиваю с подушки наволочку, которая еще хранит аромат духов Белль, сильно встряхиваю и подхожу вместе с ней к окну. Вздыхаю и начинаю стирать с телескопа пыль.